Главное правило хорошего контекста. Пожалуй, самое главное – уметь не испортить общение плохими промежуточными подсказками, которые запутают ИИ. Если вы видите, что нейросеть в длинной переписке стала давать более слабые ответы, то обновите инструкцию или начните чат заново. Почему? Сейчас ответим. Как вы знаете, плохая подсказка приводит к тому, что текст получается обобщенным, шаблонным, никаким. Если промпт слабый, то не поможет даже бесконечное повторение запроса. На каждую подсказку в духе «Напиши мне текст для поста о ресторане азиатской кухни», ИИ будет выдавать плюс-минус одинаковые слабые тексты. И если в какой-то момент вы примете это качество как нормальное, ИИ сделает выводы о том, что вам вполне подходит такой формат. В итоге модель подстроит весь последующий диалог под что-то в подобном ключе. Иными словами, если один раз вы прозевали и приняли брак, то в дальнейшем подрядчик может вас попросту им засыпать. Другое дело, если вы доходчиво доносите до ИИ важные детали, которые должны быть учтены. О чем должен быть текст? Какой эффект должен произвести ваш текст? На кого он направлен? В чем заключается концепция вашего блога или бизнеса? Что нужно донести? Как это донести? Что важно знать чату, как неподготовленному автору, чтобы текст был написан хорошо? Что писать не следует, а что должно быть обязательно? Этот список вопросов не эталонный, да и вряд ли можно составить таковой. Все зависит от конкретной задачи. Те нюансы, которые, как вы считаете, должны быть отражены в тексте, и пишите в подсказке. Суть в том, чтобы вы хорошо представляли, что хотите получить в итоге, то самое невысказанное, и могли это выразить. Порой описывать нужно очень дотошно и скрупулезно. Но поверьте, эта скрупулезность кардинально меняет результат при работе с машиной. Доработаем наш пример с рестораном, приведенный выше, и пропишем. О чем будет пост? Что нужно упомянуть? Каков стиль текстов в вашем аккаунте? Какова целевая аудитория? Какова цель у поста? Как он должен начаться и закончиться? Подсказка будет выглядеть так. Я хочу, чтобы ты написал текст для ресторана азиатской кухни. Концепция ресторана – это недорогой стритфуд в центре города, который привлекает активную молодежь. Стиль текстов в аккаунте ресторана неформальный, молодежный, направленный на целевую аудиторию 15-30 лет. Текст должен быть написан так, будто ты пишешь другу. Цель поста, который ты должен написать. Анонс нового тематического меню в честь начала лета. В тексте должно быть побуждение к тому, чтобы люди пришли попробовать новые позиции в меню. Текст должен быть наполовину информационным и наполовину продающим. В начале текста нужно сделать плавную подводку к новому меню, в которой содержится тезис о том, что с друзьями сложно собраться, однако новое меню – это повод. Основная часть текста должна быть написана по формуле Attention, Interest, Desire, Action. Не упоминай название этой формулы в тексте, просто пиши по ней. В конце должно быть приглашение посетить ресторан. Новое тематическое меню состоит из список. Из небрежной инструкции мы сделали четкое и подробное техническое задание, указав свои правила игры. Всегда старайтесь сгруппировать разные аспекты своей подсказки по смысловым блокам. То есть сначала вы описываете контекст, потом роль, затем инструкцию, потом ограничения для чата, так, чтобы подсказка была не мешаниной, в которой надо разбираться, а четким и структурированным текстом. Вам же приятно читать статьи, в которых все по полочкам? Вот и ИИ тоже.